Глава 19. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, растерявшись. «Я здесь живу», — спокойно ответил Мирон. Если он Мирон, конечно, а не... Я внимательно посмотрела на своего надзирателя, представляя, как его могут звать. Александр, например, Роман, Борис или Ярослав. Ярослав вряд ли. Внешность скорее скандинавско-германская, чем славянская. Хотя, если он действительно челдон, то вряд ли потомок викингов или норманов. Господи, какая ерунда приходит в голову. «Я помню, что ты здесь на задании», — огрызнулась я. «Здесь, в спальне». Хотелось сказать, в моей комнате. Но правда была в том, что на расстоянии 1000 километров вокруг не было никакой моей комнаты. «Не знаю, наверное, хочу поговорить. У тебя плохое настроение?» Оценивающий посмотрел на меня, окинув анализирующим взглядом с головы до ног и обратно. Я неопределенно повела плечами, не зная, что ответить. «Положим, настроение у меня плохое. И? Что? Примчится цирк? 4 клоуна и 1 воздушный акробат, чтобы развеселить меня? Построят летучий корабль? Или вернут мою жизнь?» «Мне показалось, сегодня был хороший день», — утвердительно уточнил Мирон. «Именно утвердительно. И именно уточнил. Прозвучало странно, дезориентирующе как-то». «Тебе совсем не понравилось», — добавил мягче. «Понравилось», — ответила я вполне искренне. «Почему должно не понравиться? Шопинг всем девушкам поднимает настроение». «Да, по логике, я должна была остаться недовольна уровнем магазинов, в которых мы побывали. Тамару Сафину устроят бутики лишь уровня лакшери. Только где я, а где эта Тамара? На том же расстоянии друг от друга, как Земля от Нептуна. И того дальше. Я побывала в новом для себя месте. Новом не только для Тамары, но и для Марфы, или кем бы я ни была на самом деле. Вкусно поела в ресторане, пусть это не лабиринт, не адет. Насладилась бурятской кухней. Полюбовалась на этнический интерьер заведения, в которое мы зашли. Вернулась в хорошем настроении. Почти хорошем. Неважно. «Я бы хотел, чтобы ты не чувствовала себя настолько скованной», — огорошил меня Мирон. «Скованной?» — опешила я. «А как я должна себя чувствовать? Ты врал мне в течение долгого времени. Ты готовился врать!» Подчеркнула я слово «готовился», потому что это грёбаная правда, с которой приходилось жить. Мирон, как бы его на самом деле ни звали, хоть Шарль Ожье де Бац де Костельморт, черт побери, поселился в Собчегуре за 2 лет до сегодняшних событий. Он привез меня сюда, назвал другим именем, внушил всем, в первую очередь мне самой, что я Марфа Петрова. Сейчас живет со мной в одном доме, делая вид, что мы сошлись. Тогда как мы не то, что не сошлись, я не знаю, кто он такой. Даже точно не знаю, кто я такая. Спасибо за ссылки на статьи в интернете. В пол благодарю. С тем же успехом я могла читать жизнеописания королевских пингвинов или сурикатов. Познавательно, только я причем. И при этом я не должна чувствовать себя скованной. Удивительно, что я вообще что-то чувствую. Поверь, я понимаю, насколько тебе тяжело. Действительно понимаю. Ты не можешь этого понимать, — отрезала я. Я тоже нахожусь вдали от своих родных и близких, — выдал Мирон. Они мертвы? Резче, чем стоило бы, спросила я. Не все, — расплывчато ответил он. Но ты должна понимать, я знаю, что такое потеря. Я тоже, как и ты, терял близких. Точно так же не могу просто взять и увидеть тех, кого хотел бы увидеть. Однажды тебе станет не легче, нет, не буду обманывать, не станет. Но ты перестанешь реагировать настолько остро. Однажды? Однажды, когда сумею хотя бы прожить свою потерю, — выдохнула я. Может быть, в этом разница между нами? Может быть. Но знаешь, иногда я завидую тебе. Правда. Я бы не все хотел помнить, но меня не спросили, как не спросили тебя. Мы в равном положении. И я хочу... Нет, мне необходимо, чтобы ты верила мне. Это важно для твоей безопасности, для твоего будущего. Тогда расскажи мне. Что-нибудь расскажи. Про меня. Или про себя. Не могу. Тогда не проси верить тебе. Ты посторонний человек для Тамары и чужой для Марфы. Отрезала я. У тебя есть кот по кличке Тикер. Среагировал Мирон. Он проехал с тобой 1/2 мира. Вы почти не расставались. «Тикер?» — нахмурилась я, пытаясь выудить из памяти хотя бы одно воспоминание, может быть, ассоциацию, что-нибудь, крошку, совсем чуть-чуть, пожалуйста. «Тикер?» — недоверчиво повторила кличку собственного питомца, если верить тому, что слышу, конечно же. «Я назвала кота в честь короткого кода идентификации ценных бумаг на бирже? Как ETH — тикер эфириума? Ты нашла его котенком недалеко от сингапурской биржи, наверное, поэтому. SGX? Уточнила я, будто в Сингапуре есть еще одна биржа, созданная путем слияния фондовой биржи и международной валютной. И главное, если есть, что мне это даст? Прямо на Raffle Place? Такой информации у меня нет, спокойно ответил Мирон. И какой он мой код? Недоверчиво спросила я. Код как код. Уставился на меня в ответ, будто я спросила неимоверную глупость. Интересно, про свою драгоценную Мару он тоже скажет код как код? Вернее, кошка как кошка. А ведь она не кошка. Она черт из табакерки, с дьявольскими замашками и манерами императрицы. У тикера тоже должен быть характер. Он покладистый добряк с линцой в качестве базовой настройки. Или непоседливый хулиган, а может, агрессивный ревнивый абьюзер, сплошь состоящий из красных флагов. Какого окраса тикер? Породы? Почему-то в голове мелькнуло нечто вроде бенгала или тойгера. Петерболда, может. У Тамары Сафиной есть замок. Она обязана иметь кота с родословной серьезнее, чем у бурбонов. Обычный трехцветный, как Мара. Трехцветный кот? Приподняла я бровь, усмехнувшись. Трехцветный кот, уверенно повторил Мирон. Кот окраса Калико, кивнула я. Набор хромосом XXY. Другими словами, с синдромом Клайнфельтера. Одна мужская особь примерно на 3000 самок, усмехнулась я. Редкий котик попался мне на глаза и был мною усыновлен. «Где сейчас тикер?» — озаботилась я судьбой существа, которое было мне близко. «Должно было быть». «С твоим котом все хорошо», — улыбнулся Мирон. «Уверен, несмотря на синдром, он живет свою лучшую кошачью жизнь, вытащив счастливый билет, однажды забравшись под твой автомобиль». «Послушай, это все хорошо, действительно хорошо, и должно вызывать умиление», — нахмурилась я. «Котенок с редким генетическим отклонением, забравшийся под мою машину в Сингапуре. Но не вызывает. Потому что мне сложно поверить во все это». «Во что именно?» «В то, что я Сафина Тамара Димовна. В замок на юге Франции, в Сингапур, в младшую сестру, в тикера, во все, что ты говоришь». «Если ты не Мара, хотя достаточно посмотреть несколько фотографий, чтобы убедиться в этом». Я вспомнила фото, которое находила в сети. Неубедительно. «Откуда ты знаешь про Адетту и что там подают французскую кухню?» Посмотрел на меня в упор Мирон, даже не сканируя, препарируя. «Аббревиатуру сингапурской биржи SGX, Raffle Place, про Вашингтон Сквер Вест, наконец, самое простое, про синдром Клайнфельтера». «Это всем известные факты, как таблица умножения». «Это не всем известные факты, Марфа», — усмехнулся Мирон. «Это часть твоей жизни, память, которая частично возвращается к тебе. То, что ты никак не могла выдумать или случайно узнать. Обычного человека вряд ли заинтересует тикер эфириума. Большинство понятия не имеют, что такое эфириум. Люди в принципе мало знают о криптовалюте. В лучшем случае слышали о биткоине». «Поверь, ты действительно Тамара Сафина. Мара», — выдохнул он. «У тебя есть младшая сестра Алия и трехцветный кот Тикер. Они оба в безопасности, и я очень хочу, чтобы и ты была в точно такой же безопасности». В бессилии я шлепнулась на кровать рядом с Мироном, обхватила голову руками, вцепившись во влажные волосы. «Не расстраивайся». Я почувствовала руку на плече и горячий мужской бок рядом с собой, когда эта самая рука притянула меня к себе вплотную. «Все не так уж и плохо. Ты жива. Алия и Тикер живы», — прошептал Мирон. «Сейчас ты живешь в интересном селе. Вряд ли когда-нибудь в своей жизни ты побывала бы в таком месте. Отведала щи с крошевом или грибы только-только из леса. Познакомилась с такими людьми. Одна бабушка груша чего стоит», — выразительно усмехнулся он. И ответила тем же. «Сватает тебя за меня. Говорит, нужно срочно через компьютер жениться». «Сватает», — с толикой грусти ответила я. «А ты что?» «А я что? Я даже не знаю, женат ли ты». Повела я плечами, вспомнив ночной эпизод. «Можно ли то, что произошло, считать изменой, если Мирон женат? А если я замужем? Пусть не замужем, в отношениях. Наверное, все-таки измена», — решила я. «И не знаю, замужем ли я». «Ты не замужем», — ответил Мирон после секундного молчания. «У тебя никого нет. Мужчины, я имею в виду». Чуть нахмурившись, продолжил. «Я девственница?» — выдохнула я. «Совсем? Можно подумать, можно быть не совсем девственницей. Это так же логично, как быть немного беременной». «Такой информации у меня нет», — Мягко улыбнулся Мирон, что совершенно не вязалось с его привычным образом. «Мирон» и «мягко» — слова антонимы. «А ты?» — уставилась я на Мирона. «Я определенно не девственник», — усмехнулся он. «Женат?» — прозвучало более категорично, чем я бы хотела. «Какое мне дело, женат ли мой надзиратель? Женат — хорошо, нет — тоже хорошо. Так должно было быть, но не было». «Нет», — абсолютно спокойно ответили мне. «Я свободен. Моя деятельность не способствует прочным отношениям. Мало какая женщина захочет терпеть постоянное отсутствие своего мужчины, ограничения, которые накладывает моя служба. Между долгом и личной жизнью всегда приходится выбирать долг». Но это так... Не знала я, как сформулировать мысли, которые мелькали в голове. Неразумно, нерационально, опрометчиво, нелепо, обидно, в конце концов. Что останется после многих лет службы? Лет, проведенных в забытом Богом и властями Собчегуре, в спасении информации в голове постороннего человека. Ранняя пенсия за выслугу лет, почетные грамоты в верхнем ящике стола. Впрочем, я женщина, и я отлично понимаю, почему этот представитель неких силовых структур свободен. Покажите мне женщину, которая будет спокойно ждать своего мужчину, пока он коротает затяжные зимние вечера в одном доме с девушкой. Наверное, есть такие, наверное. Но даже я, лишённая памяти, собственной жизни, не стала бы терпеть. «Когда-то у меня была невеста», — глухо проговорил Мирон. Я невольно вздрогнула. То ли от самого слова, не вписывающегося во времена ТикТока, то ли от неприятия наличия невесты у собственного надзирателя. «Она погибла. Автокатастрофа», — произнёс тихо, но словно гром ударил в ясном небе. «Я давно пережил это. Со временем понял, что наша связь была скорее крепкой дружбой, построенной на понимании и уважении, чем любовью. Но тогда... Тогда эта потеря казалась концом жизни. Концом вообще всего. Я это рассказал не для того, чтобы вызвать жалость, поиграть с твоими чувствами, а чтобы ты знала, я понимаю тебя. Я знаю, что значит терять. И точно знаю, что жизнь продолжается в любом случае». Отчего-то я тяжело вздохнула. Посмотрела в упор на Мирона, пытаясь разглядеть что-то в сером, тяжелом взгляде, в котором не осталось и следа привычного высокомерия, лишь понимание, принятие чего-то, о чем я и догадаться не могла. Привычно плотно сжатые губы Мирона дрогнули, расслабились на бесконечно долгие секунды. Зрачок расширился, цвет радужки смуро-серый, почти базальтовый, с вкраплениями темной бронзы, как у хищника, потемнел еще сильнее, напомнив грозовое облако. Он кончиками теплых пальцев провел по моим плечам, очертив контур ключиц, выглядывающих из-под бретелей сорочки. Дал понять, что у меня есть свобода выбора, возможность отступить. Мужской палец мягко обвел контур моих губ, как тогда, пару дней назад, в этой же спальне. Теплое дыхание с запахом Петит Грейна окутало меня, даря иллюзию правильности происходящего. Я приоткрыла рот и после трех небольших судорожных вздохов ответила на уже знакомый поцелуй. Сама прижалась крепче, сильнее, будто втереться пыталась, пока не почувствовала, что в ответ меня вдавили в твердое мужское тело, горячее и сильное. Ткань сорочки скользнула по плечам, бретельки с готовностью опустились вниз. Оголившаяся грудь ощутила прохладу, и следом горячий язык и откровенные поцелуи. Очень скоро, не успела ей глазом моргнуть, ясно сформулировать собственное желание, задать себе один из сотни вопросов, которые неясными всполохами мелькали в голове, как сорочка оказалась снята с меня и отправлена на пол. Туда же отправилось кружево нижнего белья. Спиной я ощутила прохладу постельного белья, а грудью горячее тело Мирона, его приятную тяжесть, обрывистые поцелуи, хаотичные, жадные. Почему-то я спешила, торопилась, боялась не успеть, не насытиться всласть удовольствием. Законным или нет, неважно. С какими последствиями, не имело значения. Мужская рука оказалась между моих разведенных ног, бесстыже и бесцеремонно. Я развела бедра шире, предоставляя лучший доступ. Пальцы скользнули внутрь, поглаживали снаружи и снова скользили, раз за разом даря умопомрачительные ощущения, почти доводя до точки невозврата. И останавливались в последний момент. Я теряла себя в обжигающих ласках и поцелуях. Голова кружилась, как на экстремальном аттракционе. Глаза слезились, Голос охрип. Не получалось говорить, думать, дышать. Лишь рвано стонала и отвечала на откровенные жадные поцелуи. Одно движение, и я оседлала бедра Мирона. Когда он разделся, не заметила, будто эти минуты провела в полнейшем небытие. Смотрела сверху вниз, жадно оглядывая свою добычу. Сильное, подтянутое тело, покорно распластанное подо мной. Поросль волос на груди, бесстыдно убегающую вниз. И само мужское естество во всей неумолимой мощи. Рот сам потянулся вниз, будто мной руководили сверху. Или снизу, неважно. Твердое, уверенное движение Мирона остановило меня, не позволив закончить начатое. Он снова уложил меня на спину и снова одним движением. Вдавился пахом между моих разведенных ног. Внутренней стороной бедер я почувствовала тяжесть мужского тела, его горячность, напор. На долю секунды я растерялась, пытаясь судорожно вспомнить, опасаться ли мне неминуемой боли или все это в прошлом. Ничего, в ответ лишь пустота. Человек, который был со мной, надо мной, единственный мужчина в моей жизни. И это отчего-то ощущалось как аксиома. Основа основ моего мировоззрения. Мирон замер на мгновение, смотрелся мне в лицо, оставил невесомый поцелуй на моих губах, не говорящий почти ни о чем и обещающий столь много, что мое несчастное сердце не могло вместить. Скользнул в меня настойчиво и плавно, сразу до упора, подавшись вперед. Подчиняясь инстинктам, я зажмурила глаза от острого удовольствия и точно такой же боли. Естественные по миллиону причин, пусть я не знала о них. После Мирон двигался. Вдавливал, вколачивал, скользил. Не останавливался и не собирался останавливаться, пока я не вскрикнула. Натянулась струной, выгнулась, захлебываясь от внезапного восторга. И лишь после меня отпустил себя. Следы того, что произошло, остались на светлой простыне, перемешанные с каплей крови.